Каждая статья, развернувшаяся на Кенсингтон-сквер-драме, начиналась с напоминания, что няня Сони Дэвис была немкой, чей нашумевший побег из Восточной Германии, ранее трактуемый как отважный, достойный восхищения поступок, стоил ее товарищу жизни, и что прекрасные условия, предоставленные ей в Англии, резко контрастируют с положением, в котором она очутилась после того демонстративного полета на воздушном шаре. Газетчики постарались раскопать в ее биографии все, что могло быть истолковано против нее, а затем предъявили читателю. Все, кто имел к ней малейшие отношения, подвергались тому же обращению. Вот почему он держался на расстоянии, пока не стало слишком поздно. Когда Кате, наконец, предъявили обвинение и передали дело в суд присяжных, автобус, на котором ее перевозили из тюрьмы к зданию суда, был забросан яйцами и гнилыми овощами, а когда тот же автобус к вечеру вернул ее к тюремным воротам, ее недолгий путь по тротуару сопровождался криками «Где-то убийца!». Преступление, которое ей приписывали, вызвало у широкой публики негодование. Во-первых, потому что жертва была ребенком, во-вторых, что ребенок был неполноценным, и, в-третьих, потому что предполагаемая убийца была немкой, хотя прямо этого не произносилось. «И теперь ему приходилось возвращаться к тому кошмару», — думал Пичли, растирая лоб. «Он снова оказался запутан в то дело, как будто с тех пор и не прошли 20 лет». Как будто он никогда не покидал того несчастного дома. Он взял себе другое имя. Он 5 раз менял место работы, но все его усилия оборвать нити, которые связывали его с Дэвисами, будут сведены к нулю, если он не сможет убедить кремовые трусики в том, что от ее показаний зависит его судьба. И не то, чтобы ее показаний было достаточно для того, чтобы вернуть в его жизнь порядок и покой. Еще нужно разобраться с Робби и Брентом, с этими 2 минами, грозящими взорваться в любой момент. Когда они вторично возникли у его дверей на Крэдитон Хилл, он ни секунды не сомневался в том, что им снова понадобились деньги. Ну и что с того, что он только что выписал им чек? Что? Пичли достаточно хорошо их знал, чтобы нарисовать весьма правдоподобный сценарий. При виде букмекерской конторы Робби охватило вдохновение. Вместо того, чтобы положить деньги в банк, он поставил их все на лошадь, чья кличка внушила ему доверие. Начало беседы с Робби и Брентом ничем не противоречило этому сценарию. — Покажи ему, Брент! — велел Робби в первые же минуты после того, как они ввалились в его дом, неся с собой запах дурных гигиенических привычек. Следуя указанию, Брент вытащил из-за пазухи номер «Сорс», как простыню встряхнул перед собой, разворачивая. — Ты только посмотри, Джей, кого размазали по асфальту прямо под твоими окнами! — с ухмылкой произнес Брент, показывая статью на первой странице скабрезной газетенки. — Разумеется, они не могли прийти ни с чем иным, кроме «Сорса», — думал Пичли. Скорее, земля начнет вращаться в другую сторону, чем Брент и Робби начнут читать что-нибудь менее сенсационное, чем эта газета. Брент подсунул газету ему прямо под нос, и Пичли ничего не оставалось делать, как прочитать кричащий заголовок, под которым он не мог не увидеть портрет Юджинии Дэвис, фотографию улицы, на которой жил он сам, и еще один портрет. Портрет мальчика, который уж давно был не мальчиком, а мужчиной, и притом известным. — Это из-за него, — горько размышлял Пичли. Смерть пожилой женщины под колесами автомобиля попала на страницы газет. Если бы Гидеон Дэвис не достиг славы, богатства и успеха в мире, ведь достижение ценится все выше и выше, то никто не обратил бы внимания на эту смерть. Она осталась бы одним из многочисленных дорожно-транспортных происшествий, по которому ведется следствие. Точка, точка, конец истории, — Робби сказал.